«Стой!» — крикнул он, расталкивая толпу, и подвел к самой вышке какого-то чиновника с женой. Чиновник крикнул думчиво: «Слушайте, супруга моя желает задать вопрос, а вы, сударь, потрудитесь ответить». Жена чиновника вскинула лорнет. «Молодой человек, я любопытствую, какая материя на крыльях этих. Снизу мне кажется, что это муслин. Скажите, где вы брали такой прелестный цвет? Много ли за аршин платили?» Думчив обстоял на этот вопрос. «Теперь лети!» — крикнул хозяин. Боря тихо сказал: «Поле, помнишь эти стихи? Любители пошлого сыты, их доля светла и легка, а руки Икара разбиты за дерзость обнять облака». В толпе говорили: «Примеривается к ветру!» Внезапно Думчив кинулся с площадки, полетел. Все замерли, затаили дыхание. И вдруг побежали вслед, бежали, перепрыгивая, перелезая через изгороди, бежали молча, запрокинув голову. Снаряд неожиданно накренился. Люди шарахнулись в стороны, быстрым рывком ног, продетых в стремена, что были прикреплены к веерообразному хвосту. Думчив восстановил равновесие, стрекоза выпрямилась. «Ура!» — загудело кругом. Но это продолжалось едва ли больше одной-двух минут. От порыва налетевшего ветра всколыхнулись платки у баб, схватились за шапки и картузы, бежавшие за снарядом люди, ветер подул сильнее. Брат, бежавший рядом со мной, крикнул: «Беда, ветер мешает ему!» На схватку с ветром пошел наш русский Икар. Я видела, крылья снаряда стрекозы перекосились. Снаряд сильно наклонялся то в одну сторону, то в другую. «Вот-вот упадет!» Брат кричал: «Смотрите, ветер валит аппарат влево! Думчив выносит ноги вправо! Ветер вправо, Думчив влево! И снаряд выравнивается!» Но ветер точно понял уловки человека и налетел сверху. Аппарат клюнул носом, и тогда Думчив стал руками опускать и поднимать крылья. Аппарат опять на время выпрямился. Рядом со мной раздавалось: «У него силы кончаются, за воздух не уцепишься». Аппарат падал. Напрасны были взмахи крыльев. Снаряд гнало ветром к морю. Толпа ахнула: «Утопнет, утопнет!» Заголосили женщины, кто-то начал креститься. У самой воды снаряд ткнулся в песок. «Убился, убился!» — кричала толпа и бежала к морю. Я опередила всех. Соломенная шляпа сбилась на бок и едва держалась на ленте. Я первая подбежала к Думчиву. «За мной, брат! Вы живы?» — крикнул я. Думчив пошевелился. Расстегнув ремни, мы помогли ему выбраться из-под снаряда, застрявшего в сыпучем песке. Подбежали люди. Подходили осторожно и молча. Точно боялись потревожить Думчива. Даже мальчишки, босоногие и вихрастые, перебегая от толпы к снаряду и от снаряда к толпе, говорили между собой шепотом. Брат попросил всех разойтись. Принесли кувшин воды, и я смочила Думчиву лоб. Брат побежал за извозчиком. Думчив пришел в себя. Но он не замечал никого. Время шло, люди стали расходиться. Вдруг он сделал усилие, чтобы подняться. Я помогла ему. Он встал, обернулся и увидел свой разбитый аппарат. «Я еще полечу, полечу», — сказал он тихо и упрямо. Низко над нами легко пронеслась чайка, как эта птица. Я указала ему на чайку. «Птица?» — переспросил он. «Как эта чайка?» — повторила я. Он долго молчал, точно справляясь с какими-то своими мыслями. «Нет, нет!» — вдруг резко крикнул. «Лучше птицы! Как муха! Не только летать, но и стоять в небе, стоять в воздухе так же твердо, как человек на земле!» Я испугалась, не помешался ли он, и спросила: «Какая муха? Что вы, разве муха стоит в воздухе?» Он ничего не ответил, потом тихо прибавил: «Я научусь всему этому не здесь, а там, только там». «Где?» Но он ничего не ответил. Мне стало страшно. Брата с извозчиком все еще не было. Медленно, опираясь на мою руку, Думчив пошел в город. У моря остался разбитый аппарат. Уже темнело. Я помогала идти этому странному человеку. Рядом с ним я по-иному, по-новому теперь услышала шум моря. По-новому увидела, какие косые лучи бывают у заходящего солнца. А он шел рядом со мной, опустив голову. На меня он ни разу не посмотрел и все шептал: «Выхода нет, выхода нет. Только у них учиться». Я слышала эти слова, но ничего не понимала и ни о чем не спрашивала. А солнце уходило в море. Письмо Андрея Булай. Где-то далеко в коридоре то стучал, то шуршал веничек соседки.